«Слушай, не голоси, ты не в церкви, а я не священник. Ответишь на мои вопросы правильно, возможно, и увидишь своих детей. А теперь, господин, ноги целовать буду. Я, хватит, надоел. Куда ты был должен отвезти лазутчика? В какое место? К горелому месту, добрый господин. Да вы не знаете, наверное, где это? Это в тот год произошло, когда мой отец помер, на праздник Святой Магдалины. В том месте стояли сараи приезжих купцов, а в ночь они загорелись. Так вот, говорят, грязный червь, или ты расскажешь моему господину, где это место, или я тебе кишки наружу выпущу. Добрый господин, сжальтесь надо мною, это все от испуга, а это место недалеко от северных ворот, я покажу. Во время больших ярмарок там продавались товары прямо с вазов. А, молчу, в какое время вы должны были встретиться с горожанами или людьми Джерика, какой сигнал должны подать, чтобы вас заметили, ночью, а когда именно, не знаю. Насчет сигнала тоже не знаю, мне нужно было только довести солдата до места, уведите его, и приведите другого лазутчика. Не успел тот переступить порог, как я озадачил того вопросом, кто тебя должен был встретить. Тот на какой-то миг растерялся, отвел глаза, но потом собрался с духом и сказал, на стене меня должен был ждать человек. После того, как он убедится, что я тот, за кого выдаю, горожане скинут веревочную петлю, а затем втянут на стену. Тебя кто-то знает в городе? В городе, вряд ли, а из отряда Джерика знают многие. Они знают, что именно ты придешь. Да, господин, когда тебя ждут? Каждую ночь. Джеффри, мы можем приготовить пару лестниц за завтрашний день? Можем, господин. Слушай меня, шлюхина отродье, обратился я к наемнику. Как ты должен был поступить с крестьянином, своим проводником? Забрать с собой в город или убить? Если не пойдет, ГМ, крестьянина отпустишь. Теперь ты, если сделаешь все как надо, подарю тебе жизни 50 дукатов в придачу. Наемник рухнул на колени. Господин, ваша щедрость не знает границ. Я готов целовать вам ноги, ваша милость. Я все сделаю, верьте мне. Попробую поверить. Теперь говори, где будет ждать грава сигнала из города? Ясно, что для этого он должен будет подойти как можно ближе к городу. Что за сигнал должен подать Джерика? Глаза солдата удивленно расширились. Как вы узнали об этом, господин? Я воспользовался моментом и тут же постарался окончательно сбить наемника с толку, посеяв сомнения в его душе. Нас есть свои доносчики. Так я не случайно попал в засаду. Тебя ждали, нагло соврал я. Господин, я весь ваш, телом и душой. Располагайте мною, как вам будет угодно. Отвечай, где будет ждать грава сигнала из города? Точно не знаю, но, скорее всего, напротив южных ворот. Сигналом должна стать пущенная с городской стены горящая стрела. Она будет означать, что на следующий день, когда колокола пробьют полдень, грава со своими людьми будет должен напасть на отряд, стоящий под стенами города. Пока солдаты маркиза будут отражать нападение, им в спину ударит Джелика со своими людьми. Почему Грава и Джелика так уверены, что их людей хватит, чтобы разбить наш отряд? Вы только прошли половину пути, как мы уже знали, что Феррара пришлет лишь только малую часть своей армии. Все любят деньги, господин, при этом высказывании шпион позволил себе ухмылку. Через час тебя доставят к стене, делай то, что собирался делать, но, помни, уже на следующую ночь я должен получить от тебя весточку. Ты грамоту знаешь? Пленник отчаянно закрутил головой. «Не знаешь, тогда сбросишь камень с привязанной к нему тряпкой в том же месте, где тебя поднимут на стену. Если тряпка будет белого цвета, все остается как есть. Если тряпка будет другого цвета, план или сигнал поменялись. Советую тебе постараться убедить Джилика оставить прежний план. Игнация, ты все слышал?» «Да, господин. Отведешь его в указанное место, а затем будешь ждать от него вестей. Идите, все уходите. Я буду спать». На рассвете я собрал своих офицеров и рассказал им о лазутчике, после чего изложил свой план. После того, как тот был одобрен, я послал гонца к графу Анжело ди Фаретти с донесением о том, что лагерь врага обнаружен, и иду на разведку, после чего приказал собрать с десяток лучших следопытов и разведчиков. Отобрав из них троих, сносно знающих итальянский язык, приказал им переодеться паломниками, после чего переоделся сам и в сопровождении Игната, и вместе с ними под видом группы паломников, мы пошли в направлении, указанном лазутчиком. Следом за нами, на расстоянии, соблюдая все меры предосторожности, ехало 6 конных лучников. для прикрытия и страховки. Так как я приблизительно знал, где надо искать лагерь наемников, что изрядно сузило мне круг поиска. Спустя 4 часа мы вошли в небольшое селение. Остановившись у крайнего дома, я за мелкую монету купил у хозяина дома 3 кувшина молока, а пока мы его пили, получил от того, весьма довольного сделкой, столь необходимые мне сведения. Из его слов стало ясно, что невдалеке от деревни, на выпасе, стоит отряд отпетых разбойников, которым ничего не стоит оскорбить, а может даже и ограбить людей, которые идут к святым местам. Как дойдете до конца деревни, то не идите дальше по дороге, а сразу сверните за виноградники. Там по краю оливковой рощи и пройдете. Спасибо, добрый человек. А теперь мы пойдем. С Богом. Добравшись до конца деревни, мы сделали вид, что сворачиваем с дороги в сторону, чтобы обойти опасное место стороной, а сами дошли до близлежащей рощи, где под прикрытием деревьев нас ждали конные разведчики. Я приказал им ждать здесь, после чего разделил нашу группу паломников. Отправил 3 разведчиков обойти лагерь наемников слева, а сам с Игнатом решил понаблюдать за ним с правой стороны. Спустя полчаса мы подобрались настолько близко, что могли спокойно наблюдать за лагерной жизнью. Мне 10 минут хватило, чтобы понять, это не военный отряд, а шайка разбойников. После недолгих раздумий я послал Игнация с приказом 2 конным разведчикам срочно скакать в расположение отряда и привести сюда людей. Но не весь отряд, а только большую часть, так как не мог позволить снять все кордоны и засады вокруг города. Честно говоря, отдавая этот приказ, я совсем забыл о своем начальнике, графе Анжело ди Фаретти. Ведь за свою самодеятельность, в случае неудачи, я вполне мог лишиться головы, но за последние 1.5 года настолько привык полагаться только на самого себя, что, решая поставленную передо мной задачу, напрочь забыл о нем, а когда вспомнил, было уже поздно. По моим расчетам, отряд, идущий скорым маршем, должен был уже пройти не менее 1/3 пути. Только я попенял себя за оплошность, как вдруг до меня дошло, что я, таким образом, возложил на себя всю ответственность за эту операцию. После нескольких минут сомнений и колебаний я даже подошел к мысли все же отослать гонца к графу и ждать его приказаний, но в последний момент передумал, решив оставить все как есть. Пока гонец его найдет, объяснит и вернется с ответом, пройдет не меньше чем 6, а то и 8 часов, а мои люди будут здесь через 2, максимум через 3 часа. Разница во времени где-то 5 часов, где столько времени можно укрывать больше 100 людей. Эта местность больше похожа на выбритую танзуру монаха. Нет, так не пойдет. Наш козырь – неожиданность. Подойдет отряд, сходу в атаку. Придя к подобной мысли, я занялся изучением подходов и определением направления главного удара. Железным кулаком, который обрушится на лагерь, должны были стать латники Черного Дика. Роль лучников из-за их небольшого количества должна будет свестись к поддержке атакующих и отстрелу беглецов. Было важно, чтобы никто из них не ушел, потому что любой добравшийся до города беглец мог разрушить мой план. Первым делом я наметил для себя, где стоит охрана. Правда, эти дозоры, которые стояли по периметру лагеря, занимались всем, чем хочешь, но только не несением караульной службы. По самому лагерю шатались пьяные, возникали ссоры и драки. Только после 3 часов наблюдений в лагерь прискакал небольшой отряд легковооруженных солдат. Судя по всему, это были разведчики, которых посылали узнать обстановку у города. Один из них, соскочив на землю, вбежал в палатку командира, стоявшую почти в самом центре лагеря. После его доклада, по лагерю забегали посыльные, собирая офицеров. Я успел насчитать 6 офицеров, которые вошли в палатку Гграва, как за моей спиной раздался шорох. Резко обернулся, а это оказались мои офицеры. Черный Дик и Уильям Киннит. Узнав, сколько людей они с собой привели, я принялся быстро прикидывать. 60 конных латников, 65 лучников. При таком раскладе победу даст только неожиданная атака. И бить надо сейчас, пока офицеры в палатке главаря. Решено. Дик, готовь парней. Пойдем на штурм лагеря. Предупредив его вопрос, сразу ответил: прямо сейчас. Ты, Киннит, рассредоточи и охвати лучниками лагерь. Как только мы ворвемся в лагерь, начинайте стрелять. В первую очередь тех, кто схватился за оружие, и в тех, кто пытается покинуть в лагерь. И еще, твои парни Уильям должны оставаться на своих местах все это время. Важно, чтобы никто из этих головорезов не ушел. Ты меня понял? Никто. приступайте. Мы сначала отползли вглубь кустов, где можно было встать на ноги, после чего офицеры поспешили к своим отрядам, а я дошел до места, где вскочил на поданную мне русичем лошадь. Привычно проверил, легко ли достается меч из ножен, затем посмотрел на латников, сидевших в седлах, бросил быстрый взгляд на своих телохранителей, сидевших в седлах, по обеим от меня сторонам. Сердце на мгновение замерло, а потом застучало часто и настойчиво, гоня адреналин по крови. «Вперед, парни!» Пришпорив лошадь, я помчался во весь опор, слыша за спиной тяжелый гул, в который сливаются удары множества копыт. Латники, вслед за мной выскочили на дорогу и, обогнув деревню, понеслись через луг к лагерю противника. Завидев палатки, я выхватил из ножен меч. Как только рука почувствовала его тяжесть, меня охватил какой-то боевой азарт, заставивший дико взреветь. «А, руби, без пощады, а!» Я не слышал, как крик подхватили мои солдаты, не слышал испуганных воплей людей Грава, застигнутых врасплох. В висках, заглушая звуки, уже стучала маленькими молоточками кровь, а изнутри, из самых глубин, поднималась, растекаясь и заполняя всего меня, холодная ярость. Конь вынес меня на полу одетого солдата, только что выскочившего из палатки и, при виде летящего на него рыцаря на коне, замершего в растерянности. Мне ничего не пришлось делать, конь буквально втоптал его в землю, а вот второму солдату удалось увернуться от копыт, но не от моего меча. Я еще успел заметить, как брызнули во все стороны капли крови из-под клинка, а конь уже нес меня дальше. Лагерь наполнился криками, лязгом, предсмертными стонами. Между костров и палаток метались ошалевшие наемники, испуганные и сбитые с толку неожиданным нападением. Натыкаясь на латников, они, словно колосья под серпом жнеца, падали скошенными нашими мечами и секирами. Правда, спустя некоторое время часть бандитов Грава опомнилась и, сбившись в отдельные группы, стала оказывать сопротивление, но это уже не могло изменить ход сражения. К тому же, как только они начинали отходить к границам лагеря, на них обрушивался ливень стрел. Не выдержав двойного удара, наемники начинали разбегаться, пытаясь спастись бегством в одиночку, и латники снова принимались за охоту. После того, как я дважды пересек лагерь с конца в конец, зверь, сидящий во мне, успокоился. Остановившись, я огляделся. Бандитский лагерь на первый взгляд представлял собой хаос в первозданном виде. Обрушенные на землю палатки, перевернутые повозки, бьющиеся на земле раненые лошади. Трупы, лежавшие в лужах крови с рубленными ранами, валялись вперемешку с телами, из которых торчали английские стрелы с белым оперением. Где-то в глубине лагеря еще были слышны крики. Все это вызвало у меня чувство удовлетворения, как и бывает после хорошо сделанного дела. Я был доволен собой, но стоило мне повернуться к Джеффри, который вместе с Игнацио находился у меня за спиной, как вдруг среди вазов с амуницией и запасами я увидел двух лучников, которые рылись в телеге. Еще не улегшаяся после боя ярость снова ударила мне в голову. «Сволочи!» – бешено заорал я. «Почему не выполняете приказ? Кеннет! Кеннета сюда!» Лучники, увлеченные грабежом, не сразу обратили внимание на мой крик, тем самым еще больше меня взбесив. «Взять эту мразь! Где Кеннет?» Игнация и несколько латников, находившихся поблизости, слетели с седла, и уже через минуту мародеры стояли передо мной на коленях. Спустя минуту, из-за чудом уцелевшей палатки выбежал Уильям Кеннет и бросился ко мне. «Сэр, я не успел, я был на другой стороне лагеря», — отдал приказ, и он был не выполнен. «Сэр, я, ты лишаешься своей доли в добыче. Джеффри, осмотри лагерь, а ты, Кеннет, молись, если найдут хоть одного твоего лучника не в оцеплении, а занимающегося грабежом, тебя ждет незавидная участь». Спустя несколько минут подъехал черный Дик, в сопровождении полутора десятков своих солдат. «Сэр, лагерь очищен, мои парни сгоняют пленных». «Молодец, Дик, а сейчас быстро отправь своих солдат на прочесывание местности. Пусть ищут беглецов, следы крови, сломанные ветки. Пусть ничего не пропускают». «Ты понял, будет исполнено, сэр». «Еще, давай сюда палача, для него будет работа». «Хорошо, сэр». Мои слова услышали стоявшие на коленях мародеры. Оба одновременно подняли головы, но голос подал только один из них. «Сэр, заклинаю вас, пощадите, проявите милость». Ярость прошла, и сейчас я считал, что их провинность не соответствует столь суровому наказанию, но они нарушили мой приказ, а значит, тем самым, покушались на мою власть. На власть человека, которого они должны уважать и бояться. Бояться и уважать, только так и никак иначе. Заткните ему глотку, надоел, зло буркнул я. В следующую секунду Игнация выверенным ударом рукоятки кинжала оглушил истошно кричащего солдата. Вопль прервался, а сам крикун сначала ткнулся лицом в траву, а потом завалился на бок. Второй лучник учел момент, когда внимание сосредоточится на неподвижном теле. Рывком, вскочив на ноги, он бросился бежать, но не успел преодолеть и 20 ярдов, как ему под левую лопатку вошел кинжал. Он еще сделал по инерции два шага, потом ноги лучника словно запнулись за невидимую преграду, и он со всего размаха рухнул лицом в траву, широко раскинув руки. Тело дернулось в предсмертной конвульсии, после чего замерло. «Достойная смерть», — подумал я, а вслух сказал. «Молодец, Игнация». Тот почтительно наклонил голову, принимая благодарность своего господина, после чего пошел к трупу, чтобы забрать кинжал. К этому времени вернулся Джеффри. Кеннет, с бледным, застывшим, словно маска, лицом, смотрел на моего телохранителя, не отрывая взгляда. «Ну что, все лучники в оцеплении, господин Кеннет, можешь идти». В течение следующего часа я получал доклады от старших дозоров и командиров групп разведчиков и отрядов, занимающихся поиском, смотрел, как сгоняют пленных, приводят пойманных беглецов. Дождавшись рапорта от последней дозорной группы, я собрал своих офицеров. «Историю с мародерами каждый из вас знает, Кеннет, это урок для тебя». Тот опустил голову. «Запомните и передайте солдатам, за невыполнение моего приказа, смерть. Я избегал подобных наказаний, но теперь все, хватит. А теперь идите, собирайте солдат». Бросил быстрый взгляд сначала на дерево, где, переброшенная через крепкий сук, висела петля, затем на начавших собираться солдат. Как они отреагируют на казнь своего собрата по оружию? Они шептались, обсуждали вполголоса, бросали на меня взгляды, а когда замечали, что смотрю в их сторону, отводили глаза, но ни в глазах, ни в жестах не было явного возмущения. Я не боялся вспышек гнева, так как был уверен в себе и правильности своих действий, не говоря уже о том, что, являясь капитаном отряда, был в полном праве казнить или даже пытать своих солдат. Мне, в какой-то степени, даже хотелось, чтобы подобное случилось, так как уже успел убедиться на своем опыте, что подобные проявления непокорности надо уничтожать в зародыше, иначе они пустят корни и тогда выкорчевать их будет намного труднее. Выждав еще несколько минут, я крикнул: «Джон, приступай». Джон из Суссекса, латник Черного Дика, ставший штатным палачом отряда, медленно и в развалку подошел к лежащему на траве лучнику, который к этому моменту уже пришел в себя. С помощью одного из своих добровольных помощников он поставил лучника на ноги, а затем толчками погнал его к дереву, где приговоренного ждала петля. Под петлей уже стояли грубые козлы и лавка, которая должна была изображать ступеньку на эшафот. Пока подручные связывали руки за спиной осужденному на казнь лучнику, сам палач забрался на козлы и проверил, насколько крепко привязана веревка и хорошо ли затягивается петля. По его свирепому лицу и уверенным движениям было видно, что ему нравится такая работа. Закончив приготовление, он сделал рукой приглашающий жест и сказал: «Давайте его сюда, парни». Подручные помогли подняться смертнику на импровизированный эшафот, где палач накинул ему петлю на шею. Я тронул поводья, заставив сделать лошадь несколько шагов, остановив ее в десятке ярдов от места казни, взглянул в лицо осужденному. Его взгляд, как и весь его вид, был жалким и помятым. На какую-то секунду в его глазах вспыхнула искорка надежды, но сразу погасла под моим жестким и непреклонным взглядом. Глядя прямо смертнику в глаза, я сказал: «Ричард Джинкин, ты приговариваешься к смерти за то, что дважды нарушил приказ. Сначала своего командира, Уильяма Кеннета, затем мой личный приказ». Оглядел собравшихся солдат. «Так будет с каждым, кто оспорит или ослушается моих приказов». Я сделал паузу, но ответом стала полная тишина, и тогда я продолжил: «Твое последнее слово, Джинкин». «Не знаю, я не хотел, оно само так получилось. Я молю пощады». Тут его голос прервался. «Господин, милостью Божьей заклинаю». Я отрицательно качнул головой, и лучник замолчал. Некоторое время смотрел пустым взглядом в пространство, затем стал лихорадочно оглядываться по сторонам и, наконец, истерически закричал: «Где священник? Мне положен священник, я хочу исповедоваться». Я предугадал это желание и поэтому еще раньше послал несколько конных солдат в ближайшую деревню, чтобы узнать, где здесь ближе всего находится церковь. Поэтому не успели прозвучать его просьба, как из расступившихся рядов солдат вышел священник. Около 20 минут англичане в благоговейном молчании слушали исповедь своего бывшего собрата по оружию. В конце процедуры священник дал поцеловать крест осужденному лучнику, а затем отошел от эшафота и встал на колени. В наступившей тишине было слышно, как он вполголоса молится. Палач подтянул петлю на шее осужденного, после чего спрыгнул на землю, сделал знак своим подручным, которые уже были готовы выбить козлы из ног приговоренного, после чего посмотрел на меня. Я кивнул. Как только выбитая из-под ног осужденного колода отлетела в сторону, лучник рухнул вниз, затем веревка резко натянулась, и тело смертника как-то странно дернулось, потом подпрыгнуло и закачалось, как маятник из стороны в сторону. Я бросил внимательный взгляд на тело повешенного. Судя по положению головы и оттянутым вниз носкам, висевший в петле лучник был, без сомнения, мертв. Подозвал кеннета и священника, которым вручил по серебряной монете, после чего сказал: «Похороните Дженкина как положено. Уильям, выделишь людей, идите». Затем, найдя глазами Дика, скомандовал: «Пленных, сюда». Когда пленных наемников выстроили передо мной в несколько рядов, я спросил их: «Офицеры среди вас есть?» Ответом мне стало молчание. Выждал минуту, а потом сказал: «Вы что же, ублюдки, думаете? Здесь только одно дерево с крепкими ветвями. Или у нашего палача не найдется в запасе веревок? Второй раз спрашивать не буду, если прямо сейчас». Не успел я договорить, как два человека вышли из толпы сами, а третьего вытолкали сами разбойники. Вылетев от мощного удара в спину, он рухнул прямо под ноги моего коня. «Грава среди вас есть?» «Грава». Один из вышедших разбойников, мощного сложения человек с длинными мускулистыми руками, сделал два шага вперед. Он двигался по медвежьей косолапе, и был такой же большой, как этот зверь. Со свирепым взглядом, главарь бандитов даже сейчас выглядел, несмотря на свой растерзанный вид, настоящим мужчиной. «Как же это тебя, такого матерого зверя, взяли?» — полюбопытствовал я. «Сражался и убил двух твоих солдат, прежде чем кто-то обрушил меч на мой шлем. Похоже, он был из той подлой породы, которая вместо того, чтобы скрестить клинки, глядя друг другу в глаза, предпочитает бить в спину. Впрочем, какие солдаты, такой и командир. Только и умеете, что бить из-под тишка. Не хочешь помериться со мной силами? Браво, граво, ищешь легкой смерти. Сразу говорю, если твои солдаты могут на нее рассчитывать, то ты — нет». Толпа пленных после моих слов заволновалась, загудела. Я молчал, выдерживая паузу, в ожидании ответа главаря. Напряжение начало расти. Некоторое время тот крепился, но потом не выдержал. «За что мне такая немилость? Может, ты еще и жить хочешь? Даже зверь всякий жить хочет, что про меня-то говорить? Похоже, тебе что-то от меня нужно, иначе к чему ты этот разговор завел? Говори». «Мне нужно, чтобы ты со своими трусливыми ублюдками, — ответил я, — выманил Джерика из города. За это ты мне подаришь жизнь». «Да, да, моим людям, твоим людям, согласен». Спектакль был разыгран так великолепно, что Джерика до самой последней секунды не догадывался, что происходит под стенами города. Сначала на его глазах, так же как и на глазах нескольких сотен горожан, наблюдавших с городских стен, был разыгран бой, где войска графа схватились с отрядом грава, который на 9/10 состоял из переодетых англичан. Красные следы на одежде, предсмертные крики и мнимые мертвые, лежащие на траве, прекрасно дополнили картину боя, превратив ее в шедевр театрального искусства. Когда конница и швейцарцы начали теснить людей грава к лесу, Джерика решил, что момент для удара в спину настал. Ворота города, быстро распахнувшись, выпустили стремительно рванувшийся вперед конный отряд во главе с Джерика. Всадники неслись вперед, одновременно развертываясь в ширину. Стремительно сокращая расстояние, тяжело вооруженная конница готовилась сокрушить, судя по всему, растерявшихся и суматошно пытавшихся перестроить свои боевые порядки швейцарцев, которые, казалось, только сейчас увидели приближающегося врага. Видя смятение в рядах врага, из глоток наемников вырвался радостный рев, который подхватило высыпавшее из городских ворот беспорядочной толпой городское ополчение. Войска графа Анжело ди Фритти при виде нового врага начали лихорадочно строить оборону, чтобы выдержать новый удар. Хотя мой план успешно реализовывался, но латная конница могла сама по себе наделать нам хлопот. Сейчас все зависело от швейцарцев, но их было слишком мало, чтобы представлять серьезную преграду. Альпийские горцы выстроились в 5 рядов, между которыми я поставил лучников, хотя лейтенант швейцарцев сильно был этим недоволен. Наш спор прекратил граф, который неожиданно для меня встал на мою сторону. Мне даже не так сильно досталось за мою самодеятельность по разгрому отряда графа. Конечно, если бы дело закончилось поражением, то вся вина была бы возложена на меня, а так как победителем стал я, то, в подобных случаях говорится, победителей не судят. После всего происшедшего, я представил графу свой новый план, который был рассмотрен и сразу, что весьма удивительно, одобрен. Как только стали видны черты лица, раскрытые в крике рты конников Джерика, я опустил забрало, поправил щит и удобнее взял копье. Я находился в первом ряду своих латников. По обеим сторонам от меня сидели в седлах мои неизменные телохранители. Половина моих солдат все еще продолжали делать вид, что сражаются с легкой кавалерией графа, но меня это уже не касалось, так как я со своими людьми должен был помочь швейцарцам выстоять. Уже потом, когда люди Джерика основательно завязнут в порядках швейцарцев, придет время всех остальных вступить в сражение. Я не сомневался, что как только латники Джерика приблизятся, их должны будут смутить некоторые моменты потешного боя, но я исходил из того, что в такие моменты воин, охваченный горячкой боя и готовый схватиться с врагом, не сразу поймет, в чем дело. Даже если у наемников и появились подобные сомнения, то они явно запоздали. Так я прокомментировал начавшуюся стрельбу английских лучников. Стрелки превзошли самих себя. Каждый последующий ярд земли был обильно орошен человеческой кровью и выстелен человеческими и лошадиными телами. Земля еще не успела впитать кровь, как воздух содрогнулся от стонов и хрипов раненых и убитых. Не менее 30 раненых и убитых наемников, с 10 коней, бьющихся на земле, все это смешалось и покатилось по земле, прямо под копыта следующей лавине, несущихся во весь опор всадников. Через минуту лучники отступили, чтобы дать рядам швейцарцев сомкнуться, и перед конницей врага выросла глухая стена щитов, между которыми торчал ряд пик. Солдаты Джерика, подбадривая себя криками со всего размаха, врезались в железную стену. По ушам ударил уже привычный шум боя. Лязг железа, треск сломанных копий, ржание лошадей, крики раненых. Швейцарцы дрогнули. Их ряды чуть прогнулись, когда солдаты Джерика сумели в нескольких местах прорубить себе путь, но это был их последний успех. В следующий миг я закричал: «Вперед, парни, руби, не щадить никого». Обогнув с левого фланга баталию швейцарцев, мы ударили в бок рвущимся вперед тяжелым кавалеристам Джерика, которым тут же стало ясно, что их поймали в западню. Самые тупые из них поняли это спустя несколько минут, когда увидели несущийся на них отряд легкой кавалерии графа, а те, с кем они до сих пор сражались, вдруг неожиданно превратились в отряд английских лучников. Паника охватила его людей, и отряд Джерика перестал существовать. Мало кто из его солдат предпочел бой бегству. В своем большинстве они заворачивали коней и, гоняя их во весь опор, пытались как можно быстрее унести отсюда ноги. Но не всем это удалось. Как только ослабло давление, жадные до крови швейцарцы, чуть ли не бегом, кинулись на смешавшиеся ряды латников Джерика, да и мои парни были не прочь добраться до глоток врага. Не успел я опомниться, как хаос боя втянул меня в себя. Удар моего копья выбил из седла наемника, который в этот момент пытался развернуть коня. Наемник еще с диким криком падал на землю, как вслед ему на траву упало отброшенное мною копье. Я выхватил меч, и тут же ввязался в обмен ударов с другим солдатом Джерика. Отразил удар, ударил сам, отразил, ударил. А когда заметил, что тот изредка оглядывается, ища пути отступления, подловил его, когда он на мгновение отвлекся и обрушил свой меч на его шлем. Пошатнувшись от моего удара в седле, наемник хрипло заорал, разбрызгивая кровь. Мой клинок снова упал на широко разинутый в крике рот латника Джерика, и тут же краем глаза уловил яркий блеск сбоку от меня. Щит вздернулся вверх и раздался лязг упавшего на него клинка. Замахиваюсь. Бью. Удар. Еще удар. Шлем с головы противника слетел. Я вижу искаженное страхом лицо. Глаза солдата прямо побелели от ужаса. пощади, паща». Но больше он не успел ничего сказать. Лезвие моего клинка раскроило ему голову. Упоение схваткой полностью захватило меня, подчинив себе тело и сознание, и только когда резко развернулся на крики, раздавшиеся за моей спиной: «Господин, господин!» В какой-то мере пришел в себя. Вырванный из схватки, я даже сразу не осознал, что это Игнация. В крови еще кипел адреналин, а глаза искали врага. Некоторое время смотрел на него. Телохранитель был без шлема. На виске и щеке потеки засохшей крови. Помятый нагрудник и разрубленная в двух местах кольчуга были щедро заляпаны пятнами цвета ржавчины. Лицо бледное, а взгляд: «Ты ранен?» «Не я, господин, а Джеффри ранен». «Где он?» «Там, господин». Я скользнул глазами в указанном мне направлении и на несколько секунд задержал взгляд, глядя, как добивают остатки отряда Джерика. Если одна часть наемников рассыпалась по сторонам, то другая часть сделала попытку укрыться в городе. Они быстро настигла толпу бежавших назад горожан, и долго не думая стали прокладывать себе путь сквозь толпу мечами и копытами своих коней. Некоторые из горожан, в свою очередь, попытались сбросить всадников на землю, чтобы завладеть его лошадью. В это безумное стадо врезались мои латники и кавалеристы графа, сметая и рубя всех на своем пути. Меня словно магнитом тянуло туда, в схватку с врагом. Это было что-то вроде наваждения. Я помотал головой, а затем спросил: «Джеффри, что с ним?» «Господин, поедемте». «Конечно, едем». Русич успел заметить место, где упал с коня Джеффри, поэтому мы сравнительно быстро его обнаружили. Шлем был помят и разрублен, как и его кольчуга. В руке был зажат обломанный меч. Соскочив с лошадей, подбежали к телу. Игнация осторожно снял с его головы шлем. Когда я увидел белое, как у мертвеца, лицо своего друга и телохранителя, мое сердце словно оборвалось, а горло перехватило с такой силой, что стало трудно дышать. Но стоило мне наклониться к нему, как вдруг Джеффри открыл глаза. Секунду он всматривался в меня, а потом с трудом произнес: «Какого дьявола, ты так долго, Том?» «Думал, еще немного, и задохнусь в этом дырявом котелке». Глава 11. Битва и праздники. Моя хитрость завершилась сокрушительным разгромом объединенного отряда горожан и наемников Джерика. Как я потом узнал, помимо добычи у нас в плену оказалось около 50 горожан, которые не успели добежать до городских ворот. Они должны были стать хорошим стимулом для быстрых и успешных переговоров. Да и граф поступил мудро, не став сходу предъявлять требований городу, а вместо этого дал время городскому совету поразмыслить и понять, в какой паршивой они ситуации оказались. Если горожане сейчас сидели у солдатских костров, то солдатам Джерика ни на что было рассчитывать. Их убивали, как бешеных псов, только считанные единицы спаслись бегством, уйдя от верной смерти. Их предводитель Джерика пал в бою. Единственным исключением стал Грава и его люди, но им подарили только жизнь. Поэтому перед тем, как отпустить, раздели, чуть ли не догола. Город прислал своих представителей для переговоров уже на следующее утро. В них я не принимал участия, так как почти все время находился рядом с Джеффри. Тот в сражении получил 2 серьезных раны и потерял много крови, поэтому 2 лекаря, один из которых был личным врачом графа, каждый раз уходя после очередного осмотра раненого, печально качали головами, таким образом, отвечая на мой вопрос: «Выживет». Но утром третьего дня случилось чудо. Джеффри очнулся и попросил пить. Правда, спустя полчаса, он снова провалился в забытье, но личный лекарь графа заверил меня, что раненый будет жить. Несмотря на мое весьма скептическое отношение к средневековой медицине, его заявление меня очень обрадовало. Обрадованный, я вышел из деревенской избы и направился к графу, от которого уже приходил ко мне посыльный. Граф оказался не только хорошим воином, но и способным дипломатом, сумев выжать из вяло протестующих горожан прямо отличные условия сдачи города. Сегодня должен был состояться окончательный этап переговоров, где в обязательном порядке должен был присутствовать и я. Впрочем, не столько по необходимости, сколько для пышности графской свиты. Анжело ди Фаретти принял послов в доме, временно занятом им под штаб. Представителей городской коммуны провели в просторную комнату с побеленными стенами, единственным украшением которой служило грубо раскрашенное деревянное распятие, висевшее над скамьей, ларем с прямой деревянной спинкой. Около скамьи стоял деревянный стол, сколоченный из простых сосновых досок, а 4 деревянных табурета и неглубокое кресло довершали скромную обстановку комнаты. Единственным штрихом, смягчавшим суровость обстановки, был аромат лепестков лимонной вербены и розмарина, которые вместе со свежесрезанными камышами укрывали земляной пол. Граф, эффектно смотревшийся в малиново-голубом камзоле и украшенной самоцветами шапочке с пучком павлиньих перьев, сидел в единственном кресле, а позади него на табуретах сидели мы с Вернером Шеффилем. Сначала граф суровым голосом изложил послам окончательные условия капитуляции города. Горожане только горестно качали головами во время его речи. «Ваш господин, маркиз Никола де Эсти, устал от вашего постоянного неповиновения, и поэтому в качестве извинения он требует выплаты 100 тысяч золотых флоринов, с тем, чтобы покрыть расходы на организацию военной экспедиции и возместить ущерб в казне из-за неуплаты вами налогов за последний месяц. 100 тысяч золотых флоринов!» — в ужасе вскричал один из послов. «Но это же...» — граф резко поднял руку, требуя тишины. «В таком случае, вы можете считать эти деньги как выкуп за предохранение вашего города от разграбления». Его слова встретило гробовое молчание представителей города. «Если вы согласны, — продолжил граф, — то должны выдать нам, помимо контрибуции, всех зачинщиков мятежа и оставшихся солдат Джерика, все его военное имущество, оружие и доспехи, хранящиеся в городе, должны быть выданы нам». «Это чересчур тяжелые условия», — пожаловался один из послов, коренастый, дородный малый с густой, окладистой бородой. «Нельзя ли уменьшить сумму контрибуции хотя бы на 20 тысяч золотых? В таком случае, мои солдаты доберут эту сумму сами, как только вступит в город», — с оттенком иронии произнес граф. «Хорошо, мы согласны на ваши условия». 5 дней понадобилось горожанам, чтобы собрать нужную сумму, после чего, оставив лейтенанта с полусотней швейцарцев в качестве временного гарнизона, мы выступили в направлении Ферры. За нами тянулся большой обоз, половина груза которого составляла военное имущество отрядов Грава и Джерика. На обратную дорогу у нас ушло еще 5 дней. По прибытии мы увидели пустой лагерь. За 2 суток до нашего прихода армия ушла к границам города, государства Мантуи. Граф приказал отряду располагаться на отдых, а сам ускакал в Феррару с докладом. Я ждал его не раньше завтрашнего дня, но он прибыл уже вечером, переполненный свежими новостями. Вместе с ними он привез хорошего вина, с которого и начался наш вечер. Маркизу понравилось, как мы решили проблему с городом. «Тебе особая благодарность, которую он не замедлит высказать тебе при личной встрече. Помимо слов признательности он передал для тебя, Томас, вот это...» — на стол передо мной лег толсто набитый кошелек. «Маркиз умеет ценить хороших солдат». «Спасибо, граф, что ты меня благодаришь, Томас, сам потом ему скажешь. А теперь поднимай кубок. За нашу удачу. До дна. Хорошее вино. А теперь можно выпить за наш заслуженный отдых. Мы его заслужили». «Насчет отдыха. Маркиз дает нам 3 дня на отдых и только потому, что мы должны дождаться швейцарца с его солдатами из Кадигора. Как только они придут, еще сутки на отдых, после чего мы выступаем. Кто его сменит? Завтра с утра туда уйдет сотня легкой кавалерии.